Одна, зачем бог ведает, меж полем и дорогою густая липа выросла. Под ней присели странники и осторожно молвили: «Эй, скатерть самобранная, попочуй мужиков!» И скатерть развернулась, откуда вы ни взялись две дюжие руки. Ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Крестьяне подкрепились, Роман за караульного остался у ведра, а прочие вмешались в толпу искать счастливого. Им крепко захотелось скорей попасть домой. Глава четвертая. Счастливые. В толпе горластой праздничной похаживали странники. Прокликивали клич. «Эй, нет ли где счастливого? Явись, коли окажется, что счастливо живешь, у нас ведро готовое. Пей даром, сколько вздумаешь, на славу угостим». Таким речам неслыханным смеялись люди трезвые, а пьяные да умные чуть не плевали в бороду ретивым крикунам. Однако и охотников хлебнуть вина бесплатного достаточно нашлось. Когда вернулись странники под липу, клич прокликавши, их обступил народ. Пришел дьячок уволенный, тащой, как спичка серная, и лясы распустил, что счастье не в пажитях, не в соболях, не в золоте, не в дорогих камнях. А в чем же? В благодушестве. Пределы есть владением господ, вельмож, царей земных, а мудрого владения весь вертоград Христов. Коль обогреет солнышко, да пропущу косушечку, так вот и счастлив я. А где возьмешь косушечку? Да вы же дать сулились. Проваливай, шалишь. Пришла старуха старая, рябая, одноглазая, и объявила, кланяясь, что счастлива она, что у нее по осени родилась реб до тысячи на небольшой гряде. Такая репа крупная, такая репа вкусная, и вся гряда сажени три, а в поперечь аршин. Над бабой посмеялись, а водки капли не дали. «Ты дома выпей, старая, той репой закуси». Пришел солдат с медалями, чуть жив, а выпить хочется. «Я счастлив», — говорит. «Ну, открывай, старинушка, в чем счастье солдатское? Да не таись, смотри». «А в том, во-первых, счастье, что в 20 сражениях я был, а не убит. А во-вторых, важней того, я и во время мирное ходил ни сыт, ни голоден, а смерти не дался. А в-третьих, за провинности, великие и малые, нещадно бит я палками, а хоть пощупай, жив». «На, выпивай, служивенький, с тобой и спорить нечего, ты счастлив, слова нет». Пришел с тяжелым молотом каменотес Алончинин, плечистый, молодой. «И я живу, не жалуюсь», — сказал он с женкой, с матушкой, «не знаем мы нужды». «Да в чем же ваше счастье?» А вот гляди, и молотом, как перышком, махнул. «Коли проснусь до солнышка, да разогнусь о полночи, так гору сокрушу». Случалось, не похвастаю, щебенки наколачивать в день напить серебром. Пахом приподнял счастье и, крякнувши порядочно, работнику поднес. «Ну, веско. А не будет ли носиться с этим счастьем под старость тяжело?» «Смотри, не хвастай силою», — сказал мужик с отдышкою, расслабленный, худой. Нос острый, как у мертвого, как грабли руки тощие, как спицы ноги длинные, не человек, комар. «Я был не хуже каменщик. Да тоже хвастал силою, вот бог и наказал». Смекнул подрядчик бестия, что простоват детинушка, учал меня хвалить, а я-то с дуру радуюсь, за четверых работаю. Однажды ношу добрую наклал я кирпичей, а тут его проклятого и нанеси нелегкое. «Что это?» — говорит. «Не узнаю я Трифона. Идти с такой ношею не стыдно молодцу?» «А коли мало кажется, прибавь рукой хозяйскую», — сказал я, осердясь. Ну, с полчаса, я думаю, я ждал, а он подкладывал и подложил, подлец. Сам слышу, тяга страшная, да не хотелось пятиться. И внес ту ношу чертову я во второй этаж. Глядит подрядчик, дивится, кричит подлец оттуда. «Ай, молодец, Трофим! Не знаешь сам, что сделал ты! Ты снес один по крайности 14 пудов!» «Ой, знаю!» Сердце молотом стучит в груди, кровавые в глазах круги стоят. Спина как будто треснула. Дрожат ослабли ноженьки. Зачах я с той поры. «Налей, брат, полстаканчика». «Налить? Да где ж тут счастье? Мы почуем счастливого. А ты что рассказал?» «Да слушай, будет счастье». «Да в чем же? Говори». «А вот в чем. Мне на родине, как всякому крестьянину, хотелось умереть. Из Питера, расслабленный, шальной, почти без памяти, я на машину сел. Ну вот мы и поехали. В вагоне лихорадочных, горячечных работничков нас много набралось. Всем одного желалось, как мне, попасть на родину, чтоб дома помереть. Однако нужно счастье и тут. Мы летом ехали, в жарище, в духоте. У многих помутились в конец больные головы. В вагоне ад пошел. Тот стонет, тот катается, как оглашенный по полу, тот бредит с женкой, матушкой. Ну, на ближайшей станции такого и долой. Глядел я на товарищей, сам весь горел, подумывал, не сдобровать и мне. В глазах кружки багровые, и все мне, братец, чудится, что режу пиунов. Мы тоже пиунятники, случалось в год откармливать до 1000 зобов. Где вспомнились проклятые? Уж я молиться пробовал. Нет, все с ума не идут. Поверишь ли, вся партия передо мной трепещется. Гортани перерезаны, кровь хлещет, а поют. А я с ножом, да полно вам. Уж как Господь помиловал, что я не закричал. Сижу, креплюсь. По счастью, день кончился, а к вечеру похолодало. Жалился над сиротами Бог. Ну, так мы и доехали. И я добрел на родину. А здесь, по Божьей милости, и легче стало мне. «Чего вы тут расхвастались своим мужицким счастьем?» — кричит разбитый на ноги дворовый человек. «А вы меня попочуйте. Я счастлив, видит Бог. У первого боярина, у князя Переметьева, я был любимый раб. Жена — раба любимая, а дочка вместе с барышней учились и французскому, и всяким языкам. Садиться позволялось ей в присутствии княжны. Ой, как кольнуло, батюшки!» И начал ногу правую ладонями тереть. Крестьяне рассмеялись. «Чего смеетесь, глупые?» Озлившись неожиданно, дворовый закричал. «Я болен, а сказать ли вам, о чем молюсь я Господу, вставая и ложась?» «Молюсь, оставь мне, Господи, болезнь мою почетную, по ней я дворянин. Не вашей подлой хворостью, ни хрипотой, ни грыжею, болезнью благородную, какая только водится у первых лиц в империи, я болен, мужичье. Подагрой именуется. Чтоб получить ее, шампанское, бургундское, токальское, венгерское, лет 30 надо пить. За стулом у светлейшего у князя Переметьева я 40 лет стоял. С французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки иностранные из рюмок допивал. Ну, наливай!» «Проваливай! У нас вино мужицкое, простое, незаморское, не по твоим губам!» Желтоволосый, сгорбленный, подкрался робко к странникам крестьянин-белорус. Туда же к водке тянется. «Налей мне, маненечка, я счастлив», — говорит. «А ты не лезь с ручищами. Докладывай, доказывай сперва, чем счастлив ты». «А счастье наше в хлебушке. Я дома в Белоруссии с мякиною, с кострикою ячменный хлеб жевал. Бывало, вопишь голосом, как роженица корчишься, как схватят животы. А ныне милость Божия. Да сыто у Губонина, дают ржаного хлебушка, жую не нажуюсь». Пришел какой-то пасмурный, Мужик с скулой свороченной, направо все глядит. Хожу я за медведями, и счастье мне великое. Троих моих товарищей сломали мишуки, а я живу, бог милостив. А ну-ка влево глянь. Не глянул, как не пробовал. Какие рожи страшные не корчил мужичок. Свернула мне медведица маненечко скулу. А ты с другой померяйся, подставь ей щеку правую, поправит. Посмеялись, однако поднесли. Оборванные, нищие, послышав запах пенного, и те пришли доказывать, как счастливы они. Нас у порога лавочник встречает подаянием, а в дом войдем, так из дому проводят до ворот. Чуть запоем мы песенку, бежит к окну хозяюшка с краюхою, с ножом, а мы-то заливаемся. Давай-давай, весь каравай, не мнется и не крошится, тебе скорей, а нам спорей. Смекнули наши странники, что даром водку тратили. Да, кстати, и ведерочку конец. Ну, будет с вас. Эй, счастье мужицкое, дырявое, заплатами, горбатое, с мозолями, проваливай домой. А вам бы, други милые, спросить Ермилу Гирина, сказал подсевший к странникам деревни Дымоглотова крестьянин Федосей. Коли Ермил не выручит, счастливцем не объявится, так и шататься нечего. А кто такой Ермил? Князь, что ли, граф сиятельный? Не князь, не граф сиятельный, а просто он мужик. Ты говори толковее. Садись, а мы послушаем, какой такой Ермил. А вот какой. Сиротскую держал Ермила мельницу на Унже. По суду продать решили мельницу. Пришел Ермила с прочими в палату на торги. Пустые покупатели скоренько отвалились. Один купец Алтынников с Ермилом в бой вступил. Не отстает, торгуется, наносит по копеечке. Ермила как рассердится, хвать сразу 5 рублей. Купец опять копеечку. Прошло у них сражение, купец его копейкою, а тот его рублем. Не устоял Алтынников. Да вышла тут оказия. Тотчас же стали требовать задатков третью часть, а третья часть до 1000. С Ермилом денег не было. Уж сам ли он сплошал, схитрили ли подьячие, а дело вышло дрянь. Повеселел Алтынников. «Моя, выходит, мельница». «Нет», — говорит Ермил. Подходит к председателю. «Нельзя ли, вашей милости, помешкать 30 минут?» «Что в 30 минут ты сделаешь?» «Я деньги принесу». «А где найдешь? В уме ли ты?» «Верст 35 до мельницы, а через час присутствую конец, любезный мой». «Так 30 минут позволите?» «Пожалуй, час промешкаем». Пошел Ермил, подьячие с купцом переглянулись, смеются подлецы. На площадь на торговую пришел Ермила, в городе тот день базарный был. Стал навоз, видим, крестится на все 4 стороны, поклон и громким голосом кричит. «Эй, люди добрые, притихните, послушайте, я слово вам скажу». Притихла площадь людная, и тут Ермил про мельницу народу рассказал. «Давно купец Алтынников присватывался к мельнице. Да не плашал и я, 5 раз справлялся в городе. Сказали, с Переторжскую назначены торги. Без дела, сами знаете, возить казну крестьянину проселкам не рука. Приехал я без грошика. Англять, они спроворили без Переторжки торг. Схитрили души подлые, да и смеются нехристи. Что часом ты поделаешь? Где денег ты найдешь?» «Авось найду, бог милостив. Хитрые, сильны подьячие, а мир их посильней. Богат купец Алтынников, а все не устоять ему против мирской казны. Ее, как рыбу из моря, века ловить не выловить. Ну, братцы, видит бог, разделаюсь в ту пятницу, недорога мне мельница, обида велика. Коли Ермила знаете, коли Ермилу верите, так выручайте, что ли». И чудо сотворилось. На всей базарной площади у каждого крестьянина как ветром полу левую заворотило вдруг. Крестьянство раскошелилось. Несут Ермилу денежки, дают кто чем богат. Ермила парень грамотный. Да некогда записывать, успей пересчитать. Наклали шляпу полную. Целковиков, лобанчиков, прожженной, битой, трепанной крестьянской ассигнации. Ермила брал, не брезговал и медным пятаком. Еще бы стал он брезговать, когда тут попадалась иная гривна медная дороже 100 рублей. Уж сумма вся исполнилась, а щедрота народная росла. «Бери, Ермил Ильич, отдашь, не пропадет!» Ермил народу кланялся на все 4 стороны. В палату шел со шляпой, зажавшую в ней казну. Сдивились подьячие. Позеленел Алтынников, как он сполна всю 1000 им выложил на стол. Не волчий зуб, так лисий хвост. Пошли юлить подьячие, с покупкой поздравлять. Да не таков Ермил Ильич. Не молвил слова лишнего, копейки не дал им. Глядеть, весь город съехался. Как в день базарной пятницу, через неделю времени Ермил на той же площади рассчитывал народ. Упомнить где же всякого? В ту пору дело делалось в горячке, в торопях. Однако споров не было, и выдать гроша лишнего Ермилу не пришлось. Еще, он сам рассказывал, рубль лишний, чей бог ведает, остался у него. Весь день смошной раскрытую ходил Ермил, допытывал, чей рубль, да не нашел. Уж солнце закатилось, когда с базарной площади Ермил последний тронулся, отдав тот рубль слепым. «Так вот, каков Ермил Ильич!» «Чуден», — сказали странники. «Однако знать желательно, каким же колдовством мужик над всей округою такую силу взял». «Не колдовством, а правдою. Слыхали про Адовщину, Юрлова князя вотчину?» «Слыхали? Ну так что ж». В ней главный управляющий был корпуса жандармского полковник со звездой. При нем 5-6 помощников, а наш Ермила писарем в конторе состоял. Лет 20 было малому. Какая воля писарю, однако для крестьянина и писарь-человек. К нему подходишь к первому, а он и посоветует, и справку наведет. Где хватит силы, выручит, не спросит благодарности, и дашь, так не возьмет. Худую совесть надобно крестьянину с крестьянина копейку вымогать. Таким путем вся вотчина в 5 лет Ермилу Гирина узнала хорошо. А тут его и выгнали. Жалели крепко Гирина. Трудненько было к новому хапуге привыкать. Однако делать нечего. По времени приладились и к новому писцу. Тот ни строки без трешника, ни слова без семишника, прожженный из кутейников, ему и Бог велел. Однако волей Божией недолго он поцарствовал, скончался старый князь. Приехал князь молоденький, прогнал того полковника, прогнал его помощника, контору всю прогнал. А нам велел из вотчины бурмистра изобрать. Ну, мы недолго думали, 6000 душ всей вотчины кричим Ермилу Гирина, как человек един. Зовут Ермилу к барину. Поговорив с крестьянином, с балкона князь кричит. Ну, братцы, будь по-вашему. Моей печатью княжеской ваш выбор утвержден. Мужик проворный, грамотный, одно скажу, не молод ли? А мы, нужды нет, батюшка, и молод да умен. Пошел Ермила царствовать над всей княжою вотчиной. И царствовал же он. В 7 лет мирской копеечки под ноготь не зажал. В 7 лет не тронул правого, не попустил виновному, душой не покривил. «Стой!» — крикнул укорительно какой-то попик седенький рассказчику. «Грешишь!» Шла барана примехонько, да вдруг махнула в сторону, на камень зуб попал. «Коли взялся рассказывать, так слово не выкидывай из песни. Или странникам ты сказку говоришь. Я знал Ермилу Гирина». «А я, небось, не знал. Одной мы были вотчины одной и той же волости, да нас перевели». «А коли знал ты Гирина, так знал и брата Митрия. Подумай-ка, дружок». Рассказчик призадумался и, помолчав, сказал. «Соврал я. Слово лишнее сорвалось на маху. Был случай. И Ермил мужик свихнулся. Из рекрутчины, меньшого брата Митрия, повыгородил он. Молчим, тут спорить нечего. Сам барин брата старосты забрить бы не велел. Одна Нинила Власьевна по сыне горько плачется, кричит, не наш черед. Известно, покричала бы, да с тем бы и отъехала. Так что же, сам Ермил, покончивший с рекрутчиной, стал тосковать, печалиться, не пьет, не ест. Тем кончилось, что в деннике с веревкою застал его отец. Тут сын отцу покаялся. С тех пор, как сына Власьевны поставил я вне очередь, постыл мне белый свет. А сам к веревке тянется. Пытали уговаривать отец его и брат, он все одно. Преступник я, злодей, вяжите руки мне, ведите в суд меня. Чтоб хуже не случилось, отец вязал сердешного, приставил караул. Сошелся мир, шумит, галдит. Такого дела чудного вовек не приходилось и не видеть, не решать. Ермиловы семейные уж не о том старались, чтоб мы им померволили, а строже рассуди. Верни парнишку Власьевне, не то Ермил повесится, за ним не углядишь. Пришел и сам Ермил Ильич, босой, худой, с колодками, с веревкой на руках. Пришел, сказал: «Была пора, судил я вас по совести. Теперь я сам грешнее вас, судите вы меня». И в ноги поклонился нам. Не дать не взять юродивый. Стоит, вздыхает, крестится. Жаль было нам глядеть, как он перед старухою, перед Нинилой Власьевной вдруг на колени пал. Ну, дело все обладилось. У господина Сильного везде рука. Сын Власьевны вернулся, сдали Митрия. Да, говорят, и Митрию не тяжело служить. Сам князь о нем заботится, а за провинность Гирина мы положили штраф. Штрафные деньги рекруту, часть небольшая Власьевне, часть миру на вино. Однако после этого Ермил не скоро справился, с год как шальной ходил. Как не просила вотчина, от должности уволился, в аренду снял ту мельницу и стал он пуще прежнего всему народу люб. Брал за помол по совести, народу не задерживал, приказчик, управляющий, богатые помещики и мужики беднейшие, все очереди слушались, порядок строгий вел. Я сам уж в той губернии давненько не бывал, а про Ермил услыхивал, народ им не бахвалится, сходите вы к нему. «Напрасно вы проходите», — сказал уж раз заспоривший седоволосый поп. «Я знал Ермилу Гирина. Попал я в ту губернию назад тому лет 5. Я в жизни много странствовал, преосвященный наш переводить священников любил. С Ермилой Гириным соседи были мы. Да, был мужик единственный. Имел он все, что надобно для счастья. И спокойствие, и деньги, и почет. Почет завидный, истинный, не купленный ни деньгами, ни страхом. Строгой правдою, умом и добротой. Да только, повторяю вам, напрасно вы проходите. Во строге он сидит». «Как так?» «А воля Божия. Слыхал ли кто из вас, как бунтовалась вотчина, помещика Обрубкова, испуганной губернии, уезда Недыханьева, деревня Столбники? Как о пожарах пишется в газетах, я их читывал, осталась неизвестная причина, так и тут. До сей поры неведомо ни земскому исправнику, ни высшему правительству, ни столбникам самим, с чего стряслась оказия. А вышло дело дрянь. Потребовалось воинство, сам государев посланный к народу речь держал. То руганью попробуют, и плечи с эполетами подымет высоко, то ласкою попробуют, и грудь с крестами царскими во все 4 стороны повертывать начнет. Да брань была тут лишняя, а ласка непонятная. Крестьянство православное, Русь-матушка, царь-батюшка и больше ничего. Побившись так достаточно, хотели уж солдатикам скомандовать «Пали!». Да волосному писарю пришла тут мысль счастливая. Он про Ермилу Гирина начальнику сказал. «Народ поверит Гирину, народ его послушает, позвать его живей!» Вдруг крик. «Ай-ай, помилуйте!» Раздавшись неожиданно, нарушил речь священника, в Все бросились глядеть. У Валика Дорожного секут лакея пьяного. Попался в воровстве. Где пойман, тут и суд ему. Судей сошлось десятка три. Решили дать по лозочке, и каждый дал лозу. Лакей вскочил и, шлепая худыми сапожнишками, без слова тягу дал. «Вишь, побежал, как встрепанный!» — шутили наши странники, узнавшие в нем балясника, что хвастался какой-то особенной болезнью от иностранных вин. «Откуда прыть явилась? Болезнь ту благородную вдруг сняла, как рукой!» «Эй, куда ж ты, батюшка? Ты доскажи историю, как бунтовалась вотчина помещика Обрубкова деревни Столбники. Пора домой, родимая. Бог даст, опять мы встретимся. Тогда и доскажу». Под утро поразъехалась, поразбрелась толпа. Крестьяне спать надумали. Вдруг тройка с колокольчиком откуда ни взялась. Летит, а в ней качается какой-то барин, кругленький, усатенький, пузатенький, с сигарочкой во рту. Крестьяне разом бросились к дороге, сняли шапочки, низенько поклонились, повыстроились в ряд, и тройки с колокольчиком загородили путь. Глава 5. Помещик. Соседнего помещика Гаврилу Афанасьича Аболта-Абалдуева та троечка везла. Помещик был румяненький, осанистый, присадистый, 60 лет. Усы седые, длинные, ухватки молодецкие, венгерка с бранденбурами, широкие штаны. Гаврила Афанасьевич, должно быть, перетрусился, увидев перед тройкою 7 рослых мужиков. Он пистолетик выхватил, как сам такой же толстенький, и дуло шестиствольное на странников навел. «Не с места. Если тронетесь, разбойники, грабители, на месте уложу». Крестьяне рассмеялись. «Какие мы разбойники? Гляди, у нас ни ножика, ни топоров, ни вил». «Кто ж вы? Чего вам надобно?» «У нас забота есть». «Такая ли заботушка, что из домов повыжила, с работой раздружила нас, отбила от еды? Ты дай нам слово крепкое, на нашу речь мужицкую, без смеху и без хитрости, по правде и по разуму, как должно отвечать. Тогда свою заботушку поведаем тебе». «Извольте, слово честное, дворянское даю». «Нет, ты нам не дворянское, дай слово христианское». «Дворянское с побранкою, с толчком да с зуботычиной, то непригодно нам». «Эхе, какие новости! А, впрочем, будь по-вашему. Но в чем же ваша речь?» «Спрячь пистолетик, выслушай». «Вот так. Мы не грабители, мы мужики смиренные, из временно обязанных, подтянутой губернии уезда Терпигорева, пустопорожней волости из разных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, неурожайка тож. Идя путем дорогою, сошлись мы невзначай, сошлись мы и заспорили, кому живется счастливо вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу, купчине Толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему, вельможному, боярину, министру, государеву, а проф сказал царю. «Мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь. Как ни спорили, не согласились мы. Поспорившие повздорили, повздорившие подрались, подравшиеся удумали не расходиться врозь, в домишке не ворочаться, не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашему решенье не найдем. Покуда не доведаем, как ни наесть доподлинно, кому жить любо, весело, вольготно на Руси. Скажешь ты нам по-божески, сладка ли жизнь помещичья? Ты как, вольготно, счастливо, помещичек, живешь?» Гаврила Афанасьевич из тарантаса выпрыгнул, к крестьянам подошел. Как лекарь руку каждому пощупал, в лица глянул им, схватился за бока и покатился со смеху. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Здоровый смех помещичий по утреннему воздуху раскатываться стал. Нахохотавшись досыта, помещик не без горечи сказал: «Наденьте шапочки. Садитесь, господа». «Мы, господа, неважные. Перед твоею милостью и постоим». «Нет-нет. Прошу садиться, граждане». Крестьяне поупрямились, однако делать нечего. Уселись на валу. «И мне присесть позволите?» «Эй, трошка! Рюмку хересу! Подушку и ковер!» Расположась на коврике и выпив рюмку хересу, помещик начал так: «Я дал вам слово честное, ответ держать по совести. А нелегко оно. Хоть люди вы почтенные, однако не ученые, как с вами говорить? Сперва понять вам надо бы, что значит слово самое помещик, дворянин. Скажите вы, любезные, о родословном дереве слыхали что-нибудь?» «Леса нам не заказаны. Видали древо всякое», — сказали мужики. «Попали пальцем в небо вы. Скажу вам вразумительней. Я роду именитого. Мой предок Обалдуй впервые упоминается в старинных русских грамотах 2 века с половиной назад тому. Гласит та грамота: «Татарину Оболту Обалдуеву дано суконца доброе ценою в 2 рубля». Волками и лисицами он тешил государыню. В день царских именин спускал медведя дикого с своим, и Обалдуева медведь тот ободрал. Ну, поняли, любезные?» «Как не понять? С медведями немало их шатается, прохвостов, и теперь...» «Вы все свое, любезные. Молчать? Уж лучше слушайте, к чему я речь веду. Тот Обалдуй, потешивший зверями государыню, был корень роду нашему, а было то, как сказано, с залишком 200 лет. Прапрадед мой по матери был и того древней. Князь Щепин с Васькой Гусевым, гласит другая грамота, пытал поджечь Москву. Казну пограбить думали, да их казнили смертью. А было то, любезные, без мало 300 лет. Так вот оно откуда-во, то дерево дворянское, идет, друзья мои. «А ты примерно яблочко с того выходишь дерева», — сказали мужики. «Ну, яблочко так яблочко, согласен. Благо поняли вы дело, наконец. Теперь вы сами знаете, чем дерево дворянское древнее, тем именитее, почетнее дворянин. Не так ли, благодетели?» «Так», — отвечали странники, — «кость белая, кость черная, и поглядеть так разные, им разный и почет». «Ну, вижу, вижу, поняли. Так вот, друзья, и жили мы, как у Христа, за пазухой, и знали мы почет. Не только люди русские, сама природа русская покорствовала нам. Бывало, ты в окружности один, как солнце на небе. Твои деревни скромные, твои леса дремучие, твои поля кругом. Пойдешь ли деревенькою, крестьяне в ноги валятся. Пойдешь лесными дачами, столетними деревьями преклонятся леса. Пойдешь ли пашней, нивою, вся нива спелым колосом к ногам господским стелется, ласкает слух и взор. Там рыба в речке плещется, жирее, жирее до времени. Там заяц лугом крадется, гуляй, гуляй до осени. Все веселило барина, любовно травка каждая шептала: «Я твоя». Краса и гордость русская белели церкви Божии. По горкам, по холмам, и с ними в славе спорили дворянские дома. Дома с оранжереями, с китайскими беседками и с английскими парками. На каждом флаг играл. Играл, манил приветливо. Гостеприимство русское и ласку обещал. Французу не привидится во сне, какие праздники, ни день, ни два, по месяцу мы задавали тут. Свои индейки жирные, свои наливки сочные, свои актеры, музыка, прислуги, целый полк. 5 поваров да пекаря, 2 кузнецов, обойщика, 17 музыкантиков и 22 охотника держал я, боже мой. Помещик закручинился, упал лицом в подушечку, потом привстал, поправился. «Эй, Прошка!» — закричал. Лакей по слову барскому принес кувшинчик с водкою. Гаврила Афанасьевич, откушав, продолжал. «Бывало в осень позднюю, леса твои, Русь, матушка, одушевляли громкие охотничьи рога. Унылые, поблекшие, леса полураздетые жить начинали вновь. Стояли по опушечкам борзовщики-разбойники, стоял помещик сам. А там в лесу выжлятники ревели сорвиголовы, варили варом гончие. Чу, подзывает рог. Чу, стая воет, сгрудилась, не как по зверю красному погнали. У-лю-лю. Лисица чернобурая, пушистая, матерая, летит, хвостом метет. Присели, притаились, дрожа всем телом рьяные догадливые псы. Пожалуй, гостья жданная, поближе к нам, молодчикам, подальше от кустов. Пора. Ну-ну, не выдай конь, не выдайте собаченьки. Эй, улюлю, родимые! Эй, улюлю, ату!» Гаврила Афанасьевич, вскочив с ковра персидского, махал рукой, подпрыгивал, кричал. Ему мерещилось, что травит он лису. Крестьяне молча слушали, глядели, любовались, посмеивались в ус. «Ой, ты, охота псовая! Забудут все помещики, но ты, исконно русская потеха, не забудешься ни вовеки веков. Не о себе печалимся. Нам жаль, что ты, Русь-матушка, с охотой утратила свой рыцарский, воинственный, величественный вид. Бывало нас по осени до полусотни съедется в отъезжие поля. У каждого помещика 100 гончих в напуску. У каждого по дюжине борзовщиков верхом, при каждом с кошеварами, с провизией обоз. Как с песнями да с музыкой мы двинемся вперед, на что кавалерийская дивизия твоя? Летело время соколом, дышала грудь помещичья свободно и легко. Во времена боярские, в порядке древнерусские, переносился дух. Ни в ком противоречия, кого хочу помилую, кого хочу казню. Закон — мое желание, кулак — моя полиция. Удар искрасыпительный, удар зубодробительный, удар скуловорот. Вдруг, как струна порвалась, осеклась речь помещичья, потупился, нахмурился. «Эй, Прошка!» — закричал. Глотнул и мягким голосом сказал. «Вы сами знаете, нельзя же и без строгости. Но я карал, любя». Порвалась цепь великая. «Теперь не бьем крестьянина, зато уж и отечески не милуем его». Да, был я строг по времени, а, впрочем, больше ласкою я привлекал сердца. Я в воскресенье светлое со всей своей вотчиной христосовался сам. Бывало, накрывается в гостиной стол огромнейший. На нем и яйца красные, и пасха, и кулич. Моя супруга, бабушка, сынишки — даже барышни не брезгуют, целуются с последним мужиком. Христос воскрес воистину. Крестьяне разговляются, пьют брагу и вино. Пред каждым почитаемым двунадесятным праздником в моих парадных горницах поп всенощно служил. И к той домашней всенощной крестьяне допускались, молись хоть лоб разбей. Страдало обоняние, сбивали после сводчины баб отмывать полы. Да чистота духовная тем самым сберегалась, духовное родство. Не так ли, благодетели? «Так», — отвечали странники, а про себя подумали. «Колом сбивал их, что ли ты, молиться в барский дом?» Зато, скажу не хвастая, любил меня мужик. В моей сурминской вотчине крестьяне все подрядчики, бывало, дома скучно им, все на чужую сторону отпросятся с весны. Ждешь, не дождешься осени. Жена, детишки малые, и те гадают, ссорятся. Какого им гостинчику крестьяне принесут? И точно. Поверх барщины, холста, яиц и живности, всего, что на помещика сбиралось из кони, гостинцы добровольные крестьяне нам несли. Из Киева с вареньями, из Астрахани с рыбою, а тот, кто подостаточней, из шелковой материи, глядь, чмокнул руку барыне и сверток подает. Детям игрушки, лакомства, а мне, седому бражнику, из Питера вина. «Толк вызнали разбойники. Небось, не к Кривоногову, к французу забежит. Тут с ними разгуляешься, по-братски побеседуешь. Жена рукою собственной по чарке им нальет. А детки тут же малые, посасывают прянички, да слушают досужие рассказы мужиков. Про трудные их промыслы, про чуждальные стороны, про Петербург, про Астрахань, про Киев, про Казань. Так вот как, благодетели, я жил с моей вотчиной. Не правда ли хорошо?» «Да, было вам, помещикам, житье куда завидное. Не надо умирать». И все прошло, все минуло. Чу похоронный звон. Прислушались и странники, и точно, из Кузьминского по утреннему воздуху те звуки грудь щемящие неслись. «Покой крестьянину и царствие небесное», — проговорили странники и покрестились все. Гаврила Афанасьевич снял шапочку и набожно перекрестился тоже. Звонят не по крестьянину, по жизни по помещичьи звонят. Ой, жизнь широкая, прости, прощай навек. Прощай и Русь помещичья, теперь не та уж Русь. Эй, Прошка, выпил водочки и посвистал. Не весело глядеть, как изменилось лицо твое, несчастная родная сторона. Сословие благородное, как будто все попряталось, повымерло. Куда ни едешь, попадаются одни крестьяне пьяные, акцизные чиновники, поляки пересыльные, да глупые посредники. Да иногда пройдет команда. Догадаешься, должно быть, взбунтовалось в избытке благодарности селенье где-нибудь. А прежде что тут мчалося? Колясок, бричек троечных, дармезов шестерней. Катит семья помещичья, тут маменьки солидные, тут дочки миловидные и резвые сынки. Поющих колокольчиков, воркующих бубенчиков наслушаешься всласть. А нынче чем рассеешься? Картиной возмутительной, что шаг ты поражен. Кладбищем вдруг повеяло. Ну, значит, приближаемся к усадьбе. Боже мой! Разобран по кирпичику красивый дом помещичий и аккуратно сложены в колонны кирпичи. Обширный сад помещичий, столетиями взлелеянный, под топором крестьянина весь лег. Мужик любуется, как много вышло дров. Черства душа крестьянина. Подумает ли он, что дуб сейчас им сваленный, мой дед рукою собственной когда-то насадил, что вон под той рябиною резвились наши детушки, и Ганечка, и Верочка аукались со мной, что тут, под этой липою, жена моя призналась мне, что тяжела она Гаврюшей, нашим первенцем, и спрятала на грудь мою, как вишня, покрасневшее прелестное лицо. Ему была бы выгода радеханек помещичьей усадьбы изводить. Деревне ехать совестно. Мужик сидит, не двинется. Не гордость благородную, желчь чувствуешь в груди. В лесу не рог охотничий звучит, топор разбойничий, шалят. А что поделаешь, кем лес убережешь? Поля недоработаны, посевы недосеяны. Порядку нет следа. О, матушка, о, родина, не о себе печалимся. Тебя, родная, жаль. Ты, как вдова печальная, стоишь с косой распущенной, с неубранным лицом. Усадьбы переводятся, взамен их расположаются питейные дома. Поят народ распущенный, зовут на службы земские, сажают, учат грамоте. Нужна ему она. На всей тебе, Русь-матушка, как клейма на преступнике, как на коне тавро, два слова нацарапаны, на вынос и распивочно. Чтоб их читать, крестьянина мудренной русской грамоте не стоит обучать. А нам земля осталась. Ой, ты, земля помещичья, ты нам не мать, а мачеха теперь. А кто велел, кричат писаки праздные, так вымогать, насиловать кормилицу свою? А я скажу, а кто же ждал? Ох, эти проповедники кричат, довольно барствовать. Проснись, помещик заспанный, вставай, учись, трудись. Трудись. Кому вы вздумали читать такую проповедь? Я не крестьянин-лапотник. Я Божией милостью российский дворянин. Россия не немеччина. Нам чувства деликатные, нам гордость внушена. Сословия благородные у нас труду не учатся. У нас чиновник плохонький, и тот полов не выметит, не станет печь топить. Скажу я вам, не хвастая, живу почти безвыездно в деревне 40 лет, а от ржаного колоса не отличу ячменного, а мне поют «трудись». А если действительно свой долг мы ложно поняли, и наше назначение не в том, чтоб имя древнее, достоинство дворянское, поддерживать охотою, пирами, всякой роскошью и жить чужим трудом, так надо было ранее сказать, чему учился я, что видел я вокруг. Коптил я небо Божие, носил ливрею царскую, сорил казну народную и думал век так жить. И вдруг владыка праведный, помещик, зарыдал. Крестьяне добродушные чуть тоже не заплакали, подумав про себя. Порвалась цепь великая, порвалась, расскочилась одним концом по барину, другим по мужику.